«Разгадки чего?» – спросил Драйк. «Личности первоначальных владельцев. Однако на нем написано место, а именно Пирс, который, возможно, стоит проверить позже». «Принято», – сказал Эссей, затем оглядел офис. «Он получил награды, которые хотел проверить. Скажи, Соломон, как ты думаешь, здесь есть что-нибудь еще, стоящее нашего времени?» «Хм, возможно», – мудрый царь ответил, и Эссей приступил к поискам. Он передвигал обломки стола, пытаясь найти хоть что-нибудь стоящее хотя бы для продажи, но все, что он нашел, были осколками стола. На столе ничего не было, так что он еще раз оглядел комнату, пытаясь заметить, не спрятано ли еще что-нибудь. Ничего, кроме очередной кучки пепла в мусорном баке. Еще больше сожженных документов, на этот раз без остатка бумаг, и продавать тоже нечего, ну и хрень. Однако, прежде чем отправиться в путь, Эссей достал книгу навыков, которую он получил в награду, и проверил ее. И можно с уверенностью сказать, что он был приятно удивлен. Название. Книга навыков. Магия огня. Новичок. Книга навыков магии огня. Хорошо, это было важно, так как любая атакующая магия была бы ему полезна. Он открыл книгу, и перед ним появился экран. Глава 31. Вы хотите изучить магию огня, новичок? Это приведет к потреблению книги навыков. Да нет. Да, да, ублюдок, да. Эссей, не задумываясь, нажал кнопку, и книга исчезла. Приобретен навык. Магия огня, новичок. Магия огня, новичок, уровень 1.0400. Один из наиболее часто используемых видов магии, широко известный своими атакующими способностями. Этот навык дает вам использовать базовую магию огня, позволяя вам зажечь маленькую искру в ваших руках. Примечание. Магия организована между фактическим навыком, который позволяет пользователю использовать магию, и заклинаниями, которые считаются дополнительными навыками. Каждый раз, когда вы используете один из дополнительных навыков, основной навык получает вдвое меньше опыта, чем заклинание. Вот о чем я. Драйк обрадовался полученному навыку. Мы можем приступить к разработке некоторых хороших заклинаний, чтобы сжечь любого бродячего, который нападет на нас, дотла. Верно, но с плохим магическим перком Эссея прогресс будет медленным и болезненным, сказал Соломон. Ты действительно не можешь дать попраздновать, не так ли, зануда? Соломон слегка ахнул. Извини, Драйк, я ничего не имею против празднования. Я просто считаю, что мы должны сделать это, когда вернемся домой, завершив наш небольшой поход. Конечно, как скажешь, зануда. Соломон вздохнул, потирая лоб от раздражения и разочарования. Драйк, Соломон прав. Я имею в виду, что мы слишком расслабились в отношении босса, и я немного подставил свою задницу, сказал Эссей в защиту мудрого царя. Кроме того, Куракадама, если мы будем праздновать, мы должны по крайней мере праздновать вместе с ней. Спасибо, Эссей, Соломон ответил ему. А теперь пошли из этого гнилого места. Я не могу вынести мысли о том, что нас ждет там у входа. Я могу даже снова упасть в обморок. Понял, ваше величество. Эссей ответил и пошел обратно тем же путем, которым пришел. Кажется, что в подземелье есть только один вход, который также был единственным выходом, а это значит, что они снова окажутся в канализации. Угу, это действительно немного портило вкус их победы, но не все было так уж плохо. Повышение уровня мастерства. Ночное видение теперь 4-го уровня. По крайней мере, этот навык было легко повысить, не говоря уже о том, что он действительно помогал ему ориентироваться в этом подземелье. Но пока Эссей шел, в конце концов войдя во вторую комнату подземелья, он был встречен неприятным сюрпризом. А нет, кто, черт возьми? Итак, ты молодой император драконов этого поколения. Послышался голос мужчины перед ними, на вид лет 30, с лысой головой и мускулистым телосложением. Конечно, на этом все нормальные аспекты внешности этого парня закончились. Его глаза были чисто белыми, без следа радужной оболочки или зрачка, не говоря уже о том, что его одежда больше всего напоминала Эссею буддийского монаха, но жажда крови, которую он излучал, была удушающей, как будто он смотрел на разозлившегося Драйга. «Должен сказать, ты хорошо поступил, разобравшись с бродячим. Кто ты?» – спросил Эссей, напрягшись и насторожившись, не говоря уже об активации своего усиливающего механизма. Его навык подавления ауры должен был помешать любому, кто был ниже высокого ранга, понять, что он был красным императором драконов, а это означало, что с тем, кто был перед ними, нельзя было шутить. Итак, Иссей, чтобы узнать больше, попытался применить к нему наблюдение, но при этом его глаза расширились. «Че что за?» – пробормотал он, глядя на информационный лист Данбуру. И да, в нем он смог узнать его имя, но все остальное – Данбуру. Уровень – ХП. Возрожденный бродячий – 2 ладьи. 1 мутировавшая ладья. Ладно, это дополнительная информация о том, что одна из его фигур была мутировавшей, было то, о чем Иссей немного узнал от Кураки, и это было нехорошо, не говоря уже о том, что по какой-то причине он не мог прочитать его уровень, ранг и ХП. Он копнул глубже и в конце концов наткнулся на уведомление, в котором говорилось, почему существо, на котором вы пытаетесь использовать наблюдение, обладает продвинутым навыком, позволяющим ему скрывать свою информацию от вашего навыка на его текущем уровне. Такие навыки существовали. С другой стороны, бродячие из прошлого тоже использовали различные навыки, даже если это были обычные способности и заклинания, это показало Иссею, что его враги могут использовать свои собственные наборы навыков. Черт, значит, ты победил того бродячего. Должен признать, я смог оценить его силу, и, судя по его внешнему виду, это была неплохая ладья, заявил Данбуру своим низким голосом. Из этой комнаты он смог определить, с кем сражался Иссей, кто был этот парень. Он не был особенно силен, но и не был слабым. Опять же, ты обладаешь Лангином, поистине великой силой. Тем не менее, для Императора Красных Драконов это представление было немного разочаровывающим. Я чувствую опыт обращения с механизмом, но у тебя так мало фактической силы. Довольно таинственно. Ты не собираешься нападать на меня? Спросил Иссей. Холодный пот струился по его лицу, когда он заметил, что этот конкретный бродячий не вел себя агрессивно, что заставило его твердо поверить, что он похож на Кураку, бродячую, способную контролировать свою собственную демоническую силу до такой степени, что она не сходит с ума. «Нападать на тебя, может быть, в будущем, юный император драконов», — заявил бродячий. «Прямо сейчас, если мы будем сражаться, даже с силой твоего крушителя баланса, боюсь, у тебя не будет особых шансов. Бой закончится слишком быстро. Кто этот высокомерный бродячий, чтобы нести такую чушь?» Драйк бушевал. «Подожди, Драйк, послушай его голос. В нем нет ни капли высокомерия». Соломон был прав. Данбуру был здесь не для того, чтобы хвалиться своей силой или пытаться обескуражить Иссея пустыми словами, но он был правдив. Действительно ли между ним и этим бродячим была такая большая пропасть в силе? Невозможно. Если бы он использовал свой крушитель баланса и спамил своим усилением до тех пор, пока не достигнет своего предела, он должен быть в состоянии сражаться. Кто ты такой? Ты не такой, как другие бродячие. К счастью, Иссей знал, что лучше не атаковать вслепую, что было частью уроков Соломона. «Я Данбуру, к твоим услугам», — бродячий почтительно поклонился, представляя себя, несмотря на то, что Иссей уже знал его имя. «Когда-то я служил лорду Дантелиону в качестве его ладьи и личного телохранителя». «Де Дантелиону, Иссей, будь осторожнее». Дантелион был хранителем адской библиотеки, где хранятся все магические знания. Вполне возможно, что он использовал свою магию, чтобы усилить свой пер. Соломон предупредил, прекрасно зная об опасности, с которой они столкнулись. Дантелион был герцогом, что означало, что он принадлежал к более высокому и сильному роду, одному из 666 падших ангелов, которые пали вместе с первоначальным Люцифером. Хотел бы я тоже назвать свое имя, но в этом нет необходимости, юный император драконов, сказал Данбуру. Мне не нужно твое имя. На самом деле я наблюдал за тобой с тех пор, как ты прибыл в Куа, с тех пор, как ты хладнокровно убил своего первого бродячего. Я наблюдал, как ты сражался со всеми этими бродячими, замечая, как ты спокойно себя вел, но, как я уже говорил, это не соответствует тому, что я мог бы ожидать от кого-то с подобной аурой. И я знаю почему. Ты пытаешься остаться незамеченным такими, как Риас Гримари и Сона Ситри. Даже не спросишь, правда ли это, пробормотал Иссей. Нет необходимости спрашивать. Я уверен в этом по большей части, даже если это не совсем точно, сказал бродячий. Однако я должен сказать, что я благодарен тебе за то, что ты убрал этого беглеца. Невероятное оскорбление для кого-то твоего вида. Иссей сжался, но Данбуру, похоже, не смутил легкий словесный удар. Я знаю о лицемерии своих слов, так как я тоже такой же, но по сравнению с другими я не убивал своего господина ради силы. Нет, я сделал это, потому что он этого заслуживал. Ты убил своего господина, потому что он это заслужил, в этом нет никакого смысла. Мой бывший господин, лорд Глэдия Дантелион, был мелким существом, которого было легко одурачить соблазном денежной наживы. Я всегда упускал из виду это, потому что его действия никому не причиняли вреда. Но однажды я обнаружил, что он тайно руководил подпольной операцией по торговле людьми живыми. Иссей слегка ахнул, услышав эти слова. Мужчин использовали для утомительной работы, женщин использовали как инструменты для удовольствия, а детей в большинстве случаев разделяла та же участь, что и взрослых. Слова бродячего были печальны, как будто он был полон сожаления. Я не мог этого вынести. Прежде чем стать дьяволом, я был монахом, который ценил жизнь, и я придерживался этих ценностей даже в своей новой жизни. Таким образом, вопреки всем клятвам, я оборвал жизнь своего господина и прервал все операции. Тем не менее, я бежал отсюда. Глава 32. Так вот почему ты стал бродячим. Ты убил своего господина ради этих людей. Он не мог поверить в то, что услышал. Этот бродячий ничем не отличался от Кураки. Они оба были связаны этой судьбой самоотверженным поступком, направленным на защиту другого, и за это на них охотились. Но почему ты в Куа? Ты должен знать о присутствии здесь дьяволов. Бродячий кивнул головой. Я их не боюсь, он заявил. Сонаситри, с ее магией воды и интеллектом, и Риасгримари, с силой разрушения, унаследованной от ее матери из семьи Байл, не пугают меня, они всего лишь дети. Байл и Гримари смешались, это интересно, заметил Соломон. Данбуру, зачем ты мне все это рассказываешь? Спросил Иссей, глядя на него. Ты сказал ранее, что мы будем сражаться позже, так зачем ты мне все это рассказываешь? Потому что, молодой император драконов, ты похож на этих дьяволов, молод и неопытен. Враги, которых ты до сих пор уничтожил, ничто по сравнению со старым бродячим, таким как я, просто пушечное мясо, заявил он. Ты должен больше расти, а для этого тебе нужно лучше понять себя и тех, кто тебя окружает. Бродячие, на которых ты охотишься, не все из них заслуживают убийства. Некоторые убежали, потому что их господа были жестокими, развращены или Будда знает что еще. Я, однако, заслуживаю того, чтобы быть убитым, потому что я запачкал свои руки кровью. Я не сомневаюсь, что у тебя все будет хорошо. Значит, ты хочешь, чтобы я был осторожен с людьми, которым доверяю? Спросил Иссей, на что бродячий кивнул в знак подтверждения. В этом мире никому нельзя доверять, юный император драконов. У дьяволов, падших ангелов и даже у небесных ангелов есть скрытые планы. Когда ты доверяешь кому-то, ты должен быть уверен, что это правильный выбор, иначе последствия будут слишком ужасны, сказал Данбуру, затем посмотрел мимо Иссея на ворота. Ответь мне на это. В офисе чисто? Иссей сузил глаза, когда ответил. Если ты спрашиваешь, нашел ли я что-нибудь, то нет. Хорошо, ты можешь идти. Даю слово, что я ничего не буду пытаться сделать, сказал Данбуру, и Иссей, опасаясь его, двигался медленно, держа свой священный механизм поднятым, пока не достиг двери и не ушел. Когда он ушел, Данбуру вздохнул. Какая загадка. Я чувствую вокруг него великую силу, но не могу понять ее. Он углубился в подземелье, достигнув того же офиса, где Иссей сражался с бродячим, и заметил повреждения вокруг. Очень повезло, что он этого не обнаружил. Он отдернул кулак, приблизившись к задней стене, затем одним ударом разнес кирпич, обнажив потайную дыру в стене, и просунул в нее руку, вытащив коробку. Он открыл ее, заглянув внутрь и увидев несколько листов бумаги. «Я знал, что ты не сожжешь самую ценную информацию, змей Адама. Ты оставил ее здесь, чтобы восстановить позже. К сожалению, твоя ошибка поможет мне в моих поисках искупления». Это была мучительная прогулка обратно к дому, когда он выбрал первый выход из канализации и снова использовал навык самоочистки, только чтобы узнать деталь, которая потрясла его. Запах все еще был на его одежде, и, видимо, умение не могло избавиться от запаха. Просто отлично. Когда он прибыл, он обнаружил, что Курака все еще не спит, но она держалась на расстоянии, когда почувствовала запах, сказав ему немедленно идти в душ. Он сделал, как было сказано, и даже бросил одежду в стиральную машину с большим количеством чистящих средств, чтобы избавиться от запаха. Приняв душ и переодевшись в шорты и футболку, он пошел в гостиную, где тоже была Курока. «Ты опоздал, Иси, что-то случилось», — заметила она обеспокоенная. «И от тебя пахло канализацией, когда ты вернулся. Ты искупался в отходах, ты даже не представляешь, насколько ты близка к правде», — сказал Драйк, что заставило Куроку оживиться. «Система представила мне кое-что под названием подземелья», — Иси ответил, предлагая более четкий ответ. «Однако оно было в канализации». «О, гадость», — сказала Курока. «Я никогда в жизни не видел таких ужасов, как в этой канализации. Что люди в этом современном мире едят, чтобы производить такое отвратительное зловоние и вид?» — спросил Соломон. «Блаженство в неведении, старый друг. Лучше держи рот на замке и не спрашивать». Драйк посоветовал Соломону, мудрому царю, принять эти слова близко к сердцу. «Так что же произошло в этом подземелье? Ты в порядке?» — спросила она, слегка беспокоясь, что он ранен. «Я в порядке. В основном это было низкоуровневое подземелье, заполненное несколькими слабыми деревянными големами, и даже так некоторые из них были в плохом состоянии. Они были настолько слабыми, что я почти смог убить их одним ударом», — Иссей объяснил. «Правда, в последней комнате был бродячий более высокого уровня по сравнению с големами, ладья, и он доставил мне некоторые неприятности, но мне удалось с ним справиться». «Хорошо, я рада, что ты вернулся и в целости и сохранности», — она ответила. «Тем не менее, мы встретили там кое-кого», — продолжил Иссей, и внимание Куроки вернулось к ним. «Это был бродячий, который мог контролировать свою демоническую силу, как и ты, судя по тому, что он был в здравом уме и не мутировал. Он представился как Данбуру и есть часть, которая потрясла меня больше всего. Я был не в состоянии определить его уровень, ранг и здоровье». «Что, как это возможно, ня?» — спросила Курока. «Очевидно, он обладает навыком, который блокирует наши собственные», — Соломон ответил, объясняя дальше. «Но, несмотря на это, он прямо заявил, что он сильнее нас», — утверждение, которое я нашел подкрепленным не высокомерием, а правдой, а затем он позволил нам уйти. «Это звучит странно», — сказала Курока, найдя эту встречу несколько странной. «Почему он позволил тебе уйти вот так, я не знаю, но он не казался жестоким. Он даже рассказал нам о своем господине, и о том, что он был торговцем плотью, и как он убивал его ради этих людей. Он как будто высказал признание», — Иссей объяснил. «Не знаю, Курока, что-то в этом бродячем вызывает у меня мурашки по спине. Ня, тебе нужно уметь быстрее выбираться из таких мест», — она сказала. «А что, если ты окажешься лицом к лицу с Гримари или Ситри? Тебе нужно иметь способ быстро выбраться оттуда». «Да, но как? С моей дерьмовой магической близостью я никак не смог бы легко научиться пространственной магии, чтобы телепортироваться прочь, и...» Соломон внезапно прочистил горло. «Вообще-то, Иссей, кажется, у меня есть предложение. Соломон, видишь ли, в системе, похоже, есть опция группа, которую мы могли бы использовать». «Группа?» Иссей задохнулся. «Подожди, ты имеешь в виду, что мы можем взять Куроку с собой, и многое другое. Любой бродячий, которого она убьет, также принесет нам опыт. Насколько я понял, как только она войдет в твою группу, она сама получит уменьшенную версию системы, не такую обширную, как наша», — сказал Соломон. «Опыт делится поровну между всеми членами группы, и если в ней только вы двое, я сомневаюсь, что это будет проблемой, не говоря уже о Куроке, с ее йодзюцу. Она очень страшный противник». «О, спасибо, Соломон», — сказала Курока. «Но значит ли это, что теперь я смогу ходить с Иссеем?» «Я думаю, что это именно то, что это означает», — сказал Иссей, а Соломон подбадривающе хмыкнул. Затем перед Иссеем появился экран. «Хотите пригласить Куроку Тадзё в свою группу?» «Да нет». Он посмотрел на Куроку, Никошо кивнула, прежде чем он нажал «да». Затем Курока немного подпрыгнула, когда перед ней появился экран, спрашивая ее, принимает ли она приглашение. Она тоже нажала «да», затем немного схватила себя за голову, Иссей подошел к ней и немного придержал. Скорее всего, система добавляла ее, поэтому было немного больно, но все быстро закончилось. После того, как это было сделано, Курока заметила в своем видении какие-то странные штуки. «Это то, как ты теперь видишь вещи?» Она спросила Иссея. Мальчик подумал, что она имеет в виду интерфейс. «Так странно видеть эти вещи в поле моего зрения. Мне они не нравятся», — она сказала, заставляя их исчезнуть. «К этому нужно немного привыкнуть». Затем Иссей посмотрел в сторону своего интерфейса, увидев новую шкалу здоровья под своей. Он постучал по ней, увидев информацию о Куроке. И то, что он увидел, ошеломило его. Курока Тадзё. Уровень 72 А. ХП 96 000 96 000. Выносливость 80 000 80 000. Мана 33 000 33 000. Накашоу перевоплощенный дьявол, два фигуры слона. Ее запасы маны были огромны, и ее уровень тоже был высоким. Черт, теперь избавиться от этих бродячих будет несложно, не говоря уже о том, что она могла использовать свою магию, чтобы быстро телепортировать их с места, а это означало, что они могли быть смелее. Поправка, Иссей мог бы быть смелее, если бы у них был более быстрый метод бегства. Он едва мог дождаться следующей ночи, а пока они вдвоем легли спать. Глава 33. Следующий день продолжился обычной рутиной, сначала учебой, затем выход на охоту на бродячих и, возможно, поиском подземелья, пока они там. Так как Соломон хотел, чтобы Иссей немного компенсировал провисание в учебе, и учитывая, как сильно мальчик ненавидел математику, мудрый царь решил в этот день заставить Иссея заниматься ей, чтобы он закончил последние 9 часов для задания. Начиная с 10 утра и заканчивая 7 вечера, Иссей смог пройти всю математическую часть задания. Так как он и Курока сейчас собирались выходить на улицу, они решили поужинать в 8 часов вечера, а затем отправиться на оставшуюся часть вечера охотиться до 2 часов ночи, после чего они вернутся домой. Курока также немного повозилась со своей мини-системой, зайдя на свою собственную страницу навыков и просмотрев свои способности и их уровни. Конечно, говорилось, что она не получала преимущества от приобретения навыков так же легко, как настоящий игрок, которым был Иссей, а это означало, что она даже не могла использовать книги навыков, чтобы получить новые магические способности. Короче говоря, она как будто использовала бесплатную версию системы. Были и другие различия между их системами, но с этим нужно было подождать. Иссей провел последний час перед обедом, немного изучая английский, так как теперь это был его самый низкий предмет по часам, доведя его до 5 часов вместе с обществознанием и историей. Он и Курока поели, а затем вышли. Курока позаботилась о том, чтобы скрыть свои черты и ауру Никашо, в то время как Иссей надел вчерашнюю одежду. Она была немного повреждена, но все еще достаточно хороша. Они вдвоем подошли к месту, где Иссей ранее получил уведомление о подземелье, ища любые другие возможные цели. Иссей также осматривался в поисках Данбуру, поскольку что-то, казалось, не совсем складывалось. Он смог разглядеть сквозь подавление ауры и смог понять, что у него есть лангин, что привело его к мысли, что он очень силен, но что-то с ним было странное, но он не мог понять что. Тем не менее, об этом он мог побеспокоиться в другой день, так как сегодня они с Курокой охотились. Им не пришлось долго ждать. Они не обязательно находили этих бродячих в переулке, а шли по улице. Курока, в отличие от Иссея, могла легко заметить их присутствие. Барьер развернулся, как только Иссей и Курока прошли мимо бродячего, который, вероятно, пытался пройти мимо них незамеченным. Почему? Что ж, когда Иссей наблюдал за ним, он заметил, что на самом деле это был не слишком опасный бродячий, по крайней мере, сейчас, когда с ним была Курока. Бродячий. Уровень 10 Д. ХП. 5000 5000. Возрожденный бродячий дьявол, один пешка. Это не было даже испытанием для нее. Не возражаешь, если я позабочусь об этом, Иссей? Спросила Курока, и он позволил ей. Бродячий приготовился и набросился, срывая с себя верхнюю одежду, обнажая многочисленные чешуйки на туловище. Ранние мутации. Однако дело не дошло боя, так как он внезапно упал на землю. Иссей тоже заметил, почему. Туман, темно-фиолетовый, был повсюду в пределах их небольшой области. Курока хихикнула. Как тебе? Это кое-что, что я приготовила, ядовитый туман, который должен быть довольно болезненным для дьяволов. Не могу дышать, сказал дьявол, и Иссей применил к ним наблюдение. Бродячий. Уровень 10 Д. ХП. 4700 5000. Возрожденный бродячий дьявол, один пешка. Се. Отравлен, минус 100 хпс. Черт, это была неприятная штука. Давай прикончим их быстро, Курока, сказал Иссей, подходя к ней. Этот ядовитый туман был действительно неприятным, но полезным веществом. Иссею придется спросить ее об этом позже, но сейчас у них была другая работа. Он активировал свой священный механизм, затем протянул руку перед бродячим, наблюдая, как их здоровье быстро падает из-за отравленного тумана. Однако спустя один драконий выстрел в голову он был мертв. Бродячий дьявол упал на землю, и Иссей убрал свой механизм. Он проверил полученный опыт и заметил, что этот бродячий предлагал ему и Куроки по 600 опыта, то есть этот бродячий дал им около 1200 опыта. Он снова открыл свою страницу статистики, чтобы посмотреть на свою статистику. Теперь он был на 11 уровне, а это означало, что он был на один шаг ближе к своей цели, 15 уровню. Однако он заметил увеличение требования опыта, а это означало, что ему все еще нужно было приложить усилия, чтобы снова подняться на новый уровень. Однако, с Куракой рядом, он был уверен, что теперь, в конце концов, справится. Возьмем, к примеру, этого бродячего, он был легкой добычей. Если мы используем эту стратегию использования твоего ядовитого тумана, чтобы поймать их в ловушку, а затем прикончить их, мы сможем легко получить необходимый опыт. Хотя и немного медленнее, так как им нужно было делиться им, но и это означало только то, что они могли преследовать и более крупные цели. Курака, казалось, была в восторге от этой новости, одарив его улыбкой. Звучит как достаточно солидный план. Итак, Иссей, продолжим нашу вечернюю прогулку, спросила она, и он подошел к ней, черноволосая девушка обняла его. Ночь была еще молода, и, в конце концов, им нужно было убить еще больше бродячих. Иссей был в какой-то мере уверен, что к концу ночи он сможет снова поднять уровень или, по крайней мере, приблизиться к этому. Однако, несмотря на это, по большей части они не были очень скрытными. На следующий день тела бродячих были обнаружены, что привело к вмешательству полиции, которой позже промыли мозги Пересетри, которые также забрали тело, что косвенно привлекло внимание другого человека. Я уже сбилась со счета, Риас. Сонасетри, наследница дома Сетри и высокоранговая дьяволица, девушка в очках со стройной фигурой, черными волосами, уложенными в короткую стрижку, и фиолетовыми глазами. В настоящее время она находилась в здании клуба оккультных исследований, расположенном в Академии Куа, разговаривая там с другой хозяйкой Перой Чистокровной. Волосы ее были ярко-красного оттенка, доходили до бедер и имели прядь, торчащую из макушки, челка была распущена и закрывала лоб, а две пряди обрамляли лицо. Ее глаза были контрастного цвета с волосами, они были голубыми, а ее фигура в целом была пышной. Ее активы были ничем иным, как завораживающими. Кожа у нее была бледная, но не болезненная, и можно было сказать, что она была довольно высокой девушкой. Однако рядом с ней стояла еще одна редкая красавица, фигура которой могла соперничать с ее фигурой всеми возможными способами. У той, что была рядом с ней, была пышная фигура с многочисленными достоинствами, возможно, даже крупнее. У нее были длинные черные волосы, собранные в конский хвост, доходившие до ее ног, с двумя прядями, наклоненными назад и удерживающие их на месте оранжевой лентой. Ее глаза были темно-фиолетового цвета, и в настоящее время она была одета в простую одежду, состоящую из свитера и джинсов, в то время как та, что сидела в кресле, была одета в более свободную одежду, состоящую из простой рубашки и брюк. Это были Риас Гримари и ее королева Акина Химеджима. «Сона, я уже говорила тебе, что мой пер не имеет никакого отношения ни к одному из этих убийств». Глава 34. «У кого еще была бы причина убивать так много бродячих?» — спросила Сона. «Наша совместная обязанность в Куа – это также его защита, поэтому мы заботимся о бродячих, но это уже не так, насколько я вижу, поскольку мне кажется, что ты бездельничаешь. Уверяю тебя, Сона, это последнее, что я сделаю», — Риас ответила, слегка раздраженная обвинением в лени. «Однако мы даже не знаем, с чего начать поиск того, кто убивает всех этих бродячих. Я попросила Каника осмотреть некоторые места, но это не дало нам никакой полезной информации. Эту проблему нельзя игнорировать, Риас, и тебе и твоему перу предстоит выяснить, кто является причиной этих убийств». Сказав это, Сона посмотрела прямо на Риас. «Сокрытие, в сочетании с уже загруженным графиком студенческого совета, делает невозможным для меня или остальной части моего пера начать надлежащее расследование. Простите меня за резкость, но действительно ли убийство бродячих – это плохо?» — сказала Акина, указывая на очевидное. «Этот человек ориентируется на бродячих, а не на случайных людей на улице, а это означает, что его усилия принесли им пользу. За исключением того, что Сона и Риас видели эту ситуацию не так. Нет, это не так. Когда мы выходим и убиваем их, мы делаем это с разрешения их бывших хозяев, если таковые имеются, или от герцога. То, что он делает, по сверхъестественному закону является незаконным, и он должен быть остановлен, заявил Риас. Однако это легче сказать, чем сделать, глядя на факты, представленные перед нами. Мы не нашли ни одной зацепки, которая могла бы привести нас к нему. Сона поправила очки. В таком случае, поскольку сейчас мы, кажется, на одной волне, я думаю, у меня есть кое-что, что могло бы помочь. Она потянулась к своей сумке, достала конверт. Доказательства, найденные полицией на месте преступления, более ранние не содержат особых подробностей, но самые последние принесли некоторые улики, которые я лично нахожу довольно странными. «Странными», — сказал Риас, взяв конверт, открывая его и читая отчеты. Однако она нашла кое-что, что бросилось в глаза почти сразу. «Волосы, анализ ДНК, да, я разрешила это сделать в надежде, что это принесет нам больше результатов. Конечно, они так и не нашли совпадения в своих системах, но когда я отнесла это к нашим, Риас, я говорю это потому, что Каника не здесь прямо сейчас, потому что то, что я собираюсь сказать, могло повлиять на нее», — сказала Сона. «Но ДНК женская, волосы черные, и это все, что люди могут узнать об этом преступнике. Но другая информация, доступная только с помощью сверхъестественного вмешательства, заключается в том, что преступница — не Кашо, к тому же разыскиваемая Курака». Риас потрясенно ахнула. «Она в Куа, о боже, я понимаю, почему вы не хотели, чтобы Каника была здесь», — добавила Акина. «Если бы она узнала, что ее сестра в городе, неизвестно, что она могла бы сделать». «Да, но улики указывали не только на нее», — Сона продолжила. «Раны предыдущих жертв оставили некоторые следы на телах, но они были физическими. Насколько нам известно, Курака сильна, но она не из тех, кто часто вступает в ближний бой. Значит, она работает с кем-то другим», — сказал Риас, складывая 2 и 2. «Клянусь, это последнее, что мне нужно сегодня. Если это она, то это только усложняет ситуацию, поскольку она известна своей магией телепортации. Однако это также сужает список возможных подозреваемых», — Сона продолжила. «Видишь ли, Риас, Курака и ее напарник, предположительно мужчина, большую часть времени действуют ночью и предпочитают держаться в переулках, где их вряд ли увидит широкая публика. Я также считаю, что они могут скрываться где-то вокруг зоны, где происходит убийство, поэтому я сузила возможные места, где они прячутся». «Ты проверила какое-нибудь из них?» — спросил Риас, но Сона покачала головой. «Сколько их? По моим предположениям и догадкам, 3 возможных локации. Но учитывая возможность телепортации, я не уверена в них на 100%. Тем не менее, зоны, которые я сузила, это промзона, из-за бродячих обычно укрывающихся в складах вокруг, в жилом районе, так как расстояние благоприятно для убийств и они могут жить в удобном доме. И, наконец, на пристани, вокруг есть пара старых складов и заброшенных зданий, которые могут служить хорошим укрытием». «Понятно. Мы подготовимся и проверим их завтра. А сейчас мне нужно время подумать», — ответил Риас. «Поскольку эта ситуация включает в себя Кураку, у меня возникает соблазн оставить Каника здесь, пока мы ищем их, но мне никогда не нравилось хранить секреты от членов моего пера. Ты думаешь, как сообщить ей эту новость?» — сказала Сона, разгадывая мысли Риас. Она всегда могла читать ее довольно легко. «Тогда хорошо». Она встала. «Я оставлю тебя с этим. Удачи в твоих поисках. Пока, Сона». Как только Сона вышла за дверь, Риас глубоко вздохнула и оперлась на стол. «Акина, пожалуйста, приготовь мне чай. Я чувствую, что он мне понадобится». «Хорошо, Риас. Мммммм. Вот это жизнь», — тихо сказал себе Иссей, пока они с Куракой лежали вместе в постели. «Никакого секса, к сожалению, только сонные объятия». В настоящее время Курака цеплялась за него, пока он лежал без верха, так что он мог чувствовать ее активы с максимальной эффективностью, когда ее кимоно соскользнуло ночью. Он знал, что они всегда вываливаются, поэтому он спал без верха. Они отдохнули, вернувшись с охоты, и легли спать. Он должен был признать, что создание группы с Куракой было лучшим решением на данный момент. Вчера вечером они не нашли много бродячих, но те, которых они нашли, еще больше укрепили вид Кураки в качестве сильного противника. После того, Как они убили ранг Д, они продолжили путь, в конце концов найдя еще одного бродячего, он был выше по уровню, чем предыдущий. У него был уровень 17D, но, как и прежде, он легко пал, как только почувствовал запах тумана Кураки. Это был чит, так должно было быть. Курака была настолько высокого уровня, что у бродячих не было ни единого шанса, не говоря уже о том, чтобы он использовал на них свой усиливающий механизм. Он чувствовал себя чем-то вроде персонажа поддержки. К счастью, Курака дала ему знать, что ее туман работает в основном против дьяволов и йокаев, с которыми он имеет наибольший эффект, но она сама и драконы, или люди с драконьими священными механизмами, такие как он, были невосприимчивы к нему. Отлично. Но кроме этого, Иссей посмотрел на свой опыт. Бродячие, которых они убили ранее, давали им по 1400 опыта, которые в итоге становились 700 опыта. Неплохо. Он уже набрал половину опыта для следующего уровня, и он все еще хорошо проводил время, прежде чем учеба в Куа начнется. Все шло отлично. Но затем его мысли обратились к тому, что сказал бродячий, Данбуру. Бродячие, которые заслуживают того, чтобы их пощадили, а как он вообще мог начать их искать? Конечно, мутации и безумие могут быть не мгновенными результатами превращения в бродячих, а развивающимися со временем без присутствия своего хозяина, если только они не обретут самоконтроль, но поиск таких бродячих будет сродни поиску иголки в стоге сена. Это будет непросто, так как ему нужно либо найти могущественного бродячего, который хочет вернуться к своему относительному нормальному состоянию, либо того, кто только что сбежал. Не убийцы, поскольку те, как правило, более ненормальны, если у них не было веских причин. Соломон был с ним, и он мог читать людей достаточно хорошо, чтобы сказать, когда кто-то лжет. Тем не менее, этот бродячий выглядел довольно мудрым и знающим. Может, стоило попробовать? Задание получено. Мудрость Данбару. Основная цель. Выслушайте и по праву пощадите 5 бродячих, которые заслуживают того, чтобы их пощадили. Ограничение времени для задания. Нет данных. Награда за основную цель. 10 000 опыта. Наказание за отказ. Нет. Или просто позвольте системе сделать это обязательным и дать ему за это жирную награду. Этого опыта ему хватило бы для повышения уровня. Хорошо, теперь он был взволнован, чтобы встать и начать еще один день гринда. Или, может быть, он будет бездельничать в постели, пока Курака не проснется. С одной стороны, потому что он не хочет ее будить, а с другой, потому что он не хочет перестать ощущать ее активы, давящие на него. Беспроигрышная ситуация. Глава 35. Вы звали, президент, Киба, молодой дьявол, которого Иссей идентифицировал ранее с помощью своего навыка наблюдения, спросил, когда ступил в тускло освещенную комнату на территории Академии Куа, и он был не один. Рядом с юным блондином была еще Каника, также известная как Широни, но это еще не все. За столом, сидя в кресле и глядя на них, была Риас, по-видимому, ожидавшая их прибытия. В самом деле, присаживайтесь. Она сказала им, что они и сделали. Каника достала себе плитку шоколада. Как вы, возможно, слышали, вокруг Куа произошло несколько убийств. Позвольте мне заверить вас прямо сейчас, что никто из мирных жителей не пострадал, но, скорее, у жертв было что-то общее. Все они были бродячими дьяволами. Бродячими, пробормотал Киба, глядя на нее. Вы имеете в виду, что кто-то убивает бродячих? Да, и они занимались этим в течение короткого времени теперь. Риас продолжила. Первое убийство было незначительным, это был бродячий, который разыскивался за побег от своего господина. Однако так было лучше. Он был кокаиновыми наркоманами, о чем господин не знал, когда завербовал его. Очевидно, он ограбил своего господина и пошел покупать больше наркотиков, а позже использовал свои новообретенные способности, чтобы грабить людей на улице, чтобы обеспечить себе следующую дозу. Она объяснила, он был найден мертвым в переулке, где было зарегистрировано больше всего грабежей. Как вы знаете, он был в нашем списке на убийство на следующий день, но наши виновники позаботились о нем раньше нас. Противно, он это заслужил, пробормотала Каника, а затем вернулась к своему шоколаду. Вполне, однако обратите внимание на множественное число. Виновники, заметила Акина, что привлекло их внимание. Мы имеем дело с парой, как показывают доказательства, мужчиной и женщиной. Что-нибудь еще, что может быть полезно в их поиске? Спросил Киба. Нет, ничего. Кем бы они ни были, они эффективны. Последнее убийство тем более, так как, кажется, больше нет признаков борьбы, как раньше, что указывает на то, что они довольно быстро учатся, сказал Риас, но ее взгляд был направлен в основном на Каника. Она не хотела раскрывать тот факт, что они преследовали Кураку, и она ненавидела хранить секреты от членов своего пера. Из-за этого она расскажет Каника об этом наедине. В результате Сона возложила на нас обязанность найти и поймать их. А как насчет места, где они убивали? Какие-нибудь подробности? Киба спросил дальше. Кроме мест, не совсем. Видите ли, первые убийства были зарегистрированы ближе к окраине города, а самые последние, ближе к этому месту, заявила Акина. Они должны быть достаточно смелыми, чтобы углубиться в нашу территорию, или глупыми, добавил Риас. Пока у нас есть только предположения Соны относительно их возможного местонахождения. Они либо в промзоне, используют там склад, либо в жилом районе, возможно, живут в доме, либо на пристани, используют одно из тамошних заброшенных зданий. Что вы предлагаете, президент? Спросил Киба, на что Риас просто ответила. Проверить эти локации, разделившись, вариант, но не мудрый, если мы столкнемся с ними. Это явно обученные люди, и я не хочу подвергать кого-либо риску, поэтому мы начнем обыск локаций вместе, сегодня. Так рано, Киба слегка ахнул. Киба, они убивают бродячих на нашей территории, сказал Риас, подчеркивая этот момент. Их действия не только противоречат сверхъестественным законам, но и косвенно оскорбляют нас и нашу способность защищать город. Конечно, убийство бродячих в конечном счете выгодно, но что, если новости дойдут до синтаистского пантеона или до моего брата? Я не могу позволить себе выглядеть слабой или неспособной управлять своим городом. Понятно, я понимаю, президент. С чего начнем? Спросил Киба. Начнем с жилого района, заявил Риас, глядя на карту, лежащую на ее столе. Мы попытаемся обнаружить любые следы магии или ки в этом районе, а затем повторим то же самое и в других местах. Не разделяйтесь, держитесь вместе. Акина, приготовь круг телепортации. Сейчас же, Риас, дай мне минутку. Киба, дорогой, не возражаешь, если ты составишь мне компанию? Спросила Акина, глядя на блондина в комнате. «А, но почему?» – спросил он, найдя это странным. Однако один взгляд в глаза Акина, а затем в глаза Риас ответил на его вопросы. Риас хотела поговорить с Каника наедине. «Ладно». Он вышел из комнаты вместе с Акина, оставив Риас с Каника. «Странно», – сказала Каника, но затем посмотрела на Риас. «Каника, я хочу тебе кое-что сказать. Это касается женщины-преступницы», – сказал Риас, привлекая ее внимание. Она встала из-за стола, подошла к Каника и, смутив девушку, обняла ее. «Прежде чем я скажу что-то еще, знай, что я не позволю тебе причинить боль. Ты в безопасности со мной и со всеми остальными. Но, пожалуйста, Каника, постарайся не слишком волноваться. Риас, ты меня беспокоишь», — ответила Каника, а Риас затем прямо сказала. «Это Курака, она виновата». Услышав это, глаза Каника расширились, и Риас почувствовала, как сжались ее руки. «Моя сестра в Куа», Каника медленно сказала, слегка дрожа. «Невозможно, я бы почувствовала ее ки, как она». «Каника, успокойся», сказал Риас, пытаясь удержать Каника от слишком резкой реакции. «Да, она в городе, но до сих пор держалась от тебя подальше. Если бы она хотела что-нибудь сделать, то уже действовала бы. Ты знаешь, какая она. Но если она рядом, нам нужна дополнительная помощь», подчеркнула Каника, и у нее на глазах выступили слезы. «Мы не можем победить ее, она, Каника!» Риас выкрикнула ее имя, удерживая ее рядом. «Успокойся, все в порядке. Пока я рядом, она ничего не может сделать ни тебе, ни кому-либо еще. Если понадобится, Сона тоже поможет нам. Я хорошо, Риас, я буду доверять тебе», Каника ответила, успокаивая себя. «Но если она вернулась, значит, другой виновник должен быть сильным. Я знаю свою сестру, она никогда не объединится со слабаком. Я знаю, поэтому я бы предпочла не сражаться с ними. Мы будем держаться на расстоянии», — ответил Риас. «Нам нужно только подтвердить личность другого человека с ней, тогда мы можем начать принимать более серьезные меры. Я даже дойду до того, что позову для тебя своего брата, Каника». «Спасибо, Риас», — она ответила, но потом отложила шоколадку. «Когда мы собираемся? Сейчас же». Глава 36. Исси и Курака провели свой день как обычно. Курака делала все, что хотела по дому, включая еду, а Исси учился. Как только он закончит эту трудную часть своего задания, он также начнет помогать по хозяйству еще немного, но сейчас он должен был заняться этим. Он начал заниматься в 12 часов дня, что было довольно поздно, но они с Куракой провели немало времени, обнимаясь в постели. Поздняя ночь означала позднее утро. В результате у них было всего 8 часов на учебу, затем час на отдых, а вечером они отправлялись бы на охоту на бродячих. В результате Соломон заставил Эссея изучить все оставшиеся предметы по 2 часа, что приблизило его к завершению этого задания. Серьезно, его мозг, казалось, плавился от того количества предметов, которые он должен был изучить, и его показатель Линт от этого не рос. Но когда часы пробили 9 вечера, Курака и Эссей покинули свой дом, убедившись, что выбрали повседневную одежду для выхода. Они снова отправились вглубь Куа, больше похожие на простую пару. Эссей также использовал наблюдение на как можно большем количестве людей, чтобы повысить уровень этого навыка. Однако у Эссея было четкое место, куда он хотел отправиться. Пирс. Он рассказал Кураке о бумаге, которую нашел, так что они вдвоем шли к нему, не подозревая, что их ожидает. Он также максимально повышал уровень подавления ауры, пока они шли. К тому времени, как они добрались до пирса, была уже глубокая ночь. Затем Курака осмотрелась вокруг, пытаясь нащупать что-нибудь интересное. И, в конце концов, она это сделала. Тут было здание, похожее на старый офис. Конечно, там работали люди, так что прокрасться было довольно сложно. И, конечно же, это превратилось в навык. За скрытность вы получили навык. Скрытность. Соломон еще раз объяснил это умение. Это была такая же халява, как подавление ауры, который, по-видимому, тоже всегда мог быть активен и давал ему более высокие шансы остаться незамеченным при попытке прокрасться. Кроме того, бонусные шансы скрытности, которые он предоставлял, увеличивались на каждом уровне. Отлично. Однако, несмотря на то, что уровень навыка повысился один раз, пока они крались, добраться до офиса не составило труда. Не говоря уже о том, что никто, похоже, не был в нем какое-то время. Он был полностью заброшен, но опять же, судя по уликам, найденным в последнем подземелье, они все были такими. Теперь им нужно было только найти вход, что заняло немного времени. Этот вход был лучше скрыт, чем предыдущий, но, к счастью, в этом месте все еще было электричество, так что они смогли включить свет. Эссей проверил под столом, не найдя там ничего похожего на выключатель, а Курака проверила полки. Вход был скрыт, он знал это. Курака чувствовала слабые следы ки, исходящие отсюда, но даже сейчас они были слабыми. Эссей включил мозг на максимум, пытаясь найти переключатель, чтобы открыть дверь подземелья, но тут Соломон предложил ему успокоиться и попытаться спокойно подумать. И, конечно же, он вспомнил трюк из шоу, который он когда-то смотрел, где переключатель, открывающий потайную дверь, находился в ящиках стола, а именно на верхнем, так как через него проходили провода. Эссей проверил его, и действительно, первый ящик не открывался, указывая на то, что это подделка. Он открыл тот, что внизу, заглянул внутрь, конечно же, нашел кнопку. Бинго! Эссей нажал кнопку, и стена за столом открылась. Он отступил назад, увидев лестницу, уходящую под землю, как и в прошлый раз. Это подземелье должно было быть немного более влажным, учитывая, что они были близко к океану. Тревога. Вы собираетесь войти в подземелье. Заброшенное убежище. Рекомендуемый уровень для этого подземелья – 10. Хотите войти? Да нет. Рекомендуемый уровень был в 2 раза больше по сравнению с прошлым подземельем, а это означает, что это будет не так просто, как в прошлый раз. Тем не менее, Эссей нажал «Да», так как Курака все еще была более чем достаточно сильна, чтобы пройти его на одном дыхании. «После вас, моя леди, ня, какой джентльмен!» Она ответила и пошла к лестнице, однако обнаружила, что перед ее лицом появилось уведомление. Максимальный уровень превышен. Лица выше 55 уровня не могут войти в это подземелье. «Что?» Курака ахнула, глядя на уведомление, и Эссею это тоже не понравилось. «Я не могу войти в подземелье, ня, это несправедливо. Конечно, система не позволит нам это сделать», сказал Драйк, указывая на очевидное. «Вполне возможно, что из-за ее высокого уровня система либо внедрила эти меры, либо они были там заранее. В любом случае, это означает, что мы не можем поступить так, как задумали». «Действительно», добавил Соломон. Я немного почитаю об этом, а пока, Иссей, иди. Нам лучше не терять время. Извини, Курака. Может быть, ты составишь мне компанию в следующем, сказал Иссей, пытаясь заставить ее почувствовать себя лучше. Она вздохнула. Я буду стоять здесь и наблюдать, а ты входи. Она ответила, потом подошла к столу и села за него. Она зевнула. Если кто-нибудь придет, я обязательно сотру его память. Хорошо. Иссей ответил, затем спустился в подземелье. Соломон проверил некоторые подробности о нем, обнаружив, что всего в этом подземелье было 4 этажа, но он узнал и кое-что еще. Оказывается, Курака сможет войти в подземелье, как только он зачистит первый этаж, но она не может ступить на активные этажи с врагами. Система просто издевалась. Тем не менее, он активировал свой священный механизм, активировав ночное видение, так как здесь не было света. Он пошел вниз, заметив аналогичные детали с другим подземельем, а именно лестницу. Этим людям действительно нравилось спускаться, да, однако на этом сходство заканчивалось, когда он добрался до основания лестницы, которая открылась в относительно большой комнате с множеством разбросанных ящиков. Однако многие из них были пусты или, вероятно, не имели в себе ничего действительно стоящего. Как и прошлое, это место было убрано перед уходом хозяев. Это заставило Соломона поверить, что они ушли не в спешке, а более организованно. Тем не менее, Иссей вошел в комнату, оглядывая коробки и, конечно же, потолок. Потолок был чистый, если не считать паутины. Он не хотел, чтобы на него набросились враги. И говоря о врагах, он не видел их числа. Другим преимуществом только для его первого подземелья, вероятно, была способность видеть количество врагов. Теперь он не знал, со сколькими он может столкнуться. Со своим священным механизмом наготове он продолжал ходить, пытаясь найти лестницу или дверь на следующий этаж. Но что-то было странным. Ящики на фоне остальной комнаты казались странными. Он посмотрел на пол, заметив следы в пыли. Ящики были перемещены, но как? Подождите, нет, он знает как. Черт, он выругался, стреляя выстрелом виверны в один из ящиков, услышав звук ломающегося дерева, а также объявление о том, что он нанес критический урон. Пыль поднялась, но быстро осела, позволив ему увидеть еще одного голема. Но теперь он был другим, а именно, он заметил более детализированные руки с несколькими сегментами пальцев, что делало их похожими на настоящие. Тем не менее, его атака, казалось, оторвала руку, но это не помогло, поскольку он увидел, как тот направил на него меч другой рукой. Затем несколько големов вышли из ящиков. Иссей применил к ним наблюдение, получив некоторую информацию. Улучшенный деревянный голем. Уровень 10 Д. ХП 3000. Это была засада, и он попал прямо в нее. Они прятались в ящиках, либо готовые к транспортировке, либо ждали его. Вероятно, первое, поскольку у этих големов не было настоящих мозгов. Соломон предположил, что они были вызваны его присутствием, что и активировало их. Несмотря на это, их было слишком много, поэтому ему нужна была какая-то стратегия, чтобы справиться с ними. Глава 37. Но ему не дали возможности подумать, когда один из них попытался атаковать его своим коротким мечом, но Иссей, к счастью, смог блокировать удар своей бронированной рукой. Он может использовать свой механизм как щит. Он оттолкнул его, а затем нанес ему выстрел виверны, поразив его в грудь. Но это не изменило ситуацию, в которой он оказался. Они приближались, все вооруженные копьями, короткими мечами и так далее. Это один из моментов, когда ему хотелось иметь огнемет или что-то в этом роде. Стоп, магия огня, новичок, уровень 1000400. Один из наиболее часто используемых видов магии, широко известный своими атакующими способностями. Этот навык позволяет вам использовать базовую магию огня, позволяя вам зажечь маленькую искру в ваших руках. Он надеялся, что часть про искру была шуткой, потому что сейчас ему нужно было что-то посильнее. Он протянул другую руку вперед, пытаясь вспомнить уроки прошлого, и представил, как появляется огненный шар, который бросается в големов. Действительно, казалось, что это сработало, когда огонь собрался в его ладони в форме сферы, а затем, в тот момент, когда он был готов, он выстрелил в големов, поразив одного насмерть и показав объявление о критическом попадании. Навык создан. Огненный шар. Огонь жег дрова. Ага. Соломон проверил и сообщил Иссею, что, поскольку огонь противостоит дереву, похоже, он делал больше, чем думал. Огонь наносил дополнительные 100% урона деревянным големам, не говоря уже о том, что в сочетании с более высоким шансом критического удара магия огня идеально подходила для полного геноцида этих врагов. Сообщение было доставлено. Иссей начал спамить своим новым заклинанием, как будто завтра не наступит. Он подбил несколько големов, увидев, как они падают на землю и продолжают гореть после этого, что несколько облегчало задачу. Конечно, некоторые подошли слишком близко, но он позаботился о них, используя мощный удар или мощный пинок, чтобы оттолкнуть их назад, а затем убивал их с помощью заклинания «Огненный шар». При этом заклинание повышало уровень. Оба его силовых удара были повышены до уровня 2, и его заклинание огня также было уровня 2. Хотя это заняло больше времени, так как он получал меньше опыта, чем обычно, из-за своего перка. Финальный огненный шар уничтожил последнего деревянного голема, и Иссей наблюдал, как он рухнул на землю и просто сгорел. Они получали соответствующий статусный эффект, так что деревянным големам действительно не повезло. К тому же, если это был высший вид големов, то он не понимал, в чем сложность этого подземелья. Так или иначе, в конце концов, он убил около 9 из них, все они были одного уровня и ранга, поэтому он получил 1100 опыта с каждого. Так как Кураки не было в подземелье, она не получала никакого опыта, что было прискорбно, но опять же, он нуждался в нем больше, чем она. В сумме он получил 9900 опыта, что означало только одно. Поздравляем, теперь вы 12-го уровня. Он повысил уровень. Иссей проверил свою новую страницу статистики, просматривая изменения. Хорошо, что это также пополнило его ману и выносливость. Тем не менее, ему нужно было продолжать. Он огляделся, затем изогнулся, когда звук падающих ящиков привлек его внимание, но вместо другого врага он увидел вход на следующий этаж. Затем он получил возможность грабить големов, которых он убил, и он получил их оружие. Они использовали среднее железное оружие и тому подобное, от коротких мечей до копий и ножей. Он продал их все за 4500 иен. Он глубоко вздохнул. Ну, пошли. Он снова пошел вниз, уходя глубже под поверхность. В очередной раз его встретили лестницы, уходящие вглубь подземелья, но когда он спустился на дно, то обнаружил, можно сказать, тревожное зрелище. Длинный, большой коридор. Он также был довольно широким, с множеством деревянных големов, лежащих на земле. Однако он не торопился. Соломон предположил, что они активируются его присутствием, а это означало, что если он подойдет слишком близко, они встанут и атакуют его. Он заметил множество валявшихся на земле вокруг них оружия, вероятно, их собственного. Тем не менее, он вспомнил свой навык скрытой атаки и в результате занял позицию, выпустив огненный шар и выстрелив им в одного из них, попав ему в голову. Также помогло то, что он покатился по земле на другого голема, распространяя эффект статуса горения. За то, что вы наносили удары по своим противникам, используя только снаряды, вы получали 1 точность. С этим големом было покончено, а с другими – нет. Големы встали, Иссей насчитал еще 4 деревянных голема, подобных тем, что были раньше. Тем не менее, между ним и ими было небольшое расстояние, что позволило ему просто использовать огненный шар, чтобы поразить их, прежде чем они добрались до него. Это было еще плюс 4400 опыта. Его основной навык магии огня, новичок также получил уровень, что было долгожданным бонусом. Затем Иссей пошел вперед, глядя на тела убитых големов. Если этот коридор был следующим этажом, все было довольно просто. Поэтому он продолжил идти к двери, которую увидел в конце зала, но когда он это сделал, что-то появилось из ниоткуда и ударило его по лицу, отправив его в другой конец коридора и нанеся около 1000 чистых очков урона ему. Черт возьми, эта штука была сильной. Удар удивил его, но не ошеломил, что позволило ему встать и увидеть, что его поразило. И ему не понравилось то, что он увидел. Бетонный голем. Уровень 10D. ХП. 8000. Черт возьми, теперь они были сделаны из бетона. Эти классические големы выглядели хорошо, так как их тела были сделаны из бетона. Раньше он их не замечал, потому что они были в каких-то щелях в стенах, а когда он подошел слишком близко, они активировались, и один из них ударил его в лицо. У него болел нос. У них были громоздкие тела и толстые конечности, которые выглядели так, как будто они были сделаны из цельного куска камня, а затем все части были соединены вместе с помощью какой-то магии. Их головы располагались на гигантских телах с одной зеленой сферой в центре, которая, вероятно, позволяла им видеть или что-то в этом роде. Глава 38. Тем не менее, как он заметил, они двигались медленно. Похоже, их превосходящая сила имела свою цену. Кроме того, их было всего двое, а это значит, что ему не нужно было беспокоиться о какой-то армии, не говоря уже о том, что у них не было пальцев на руках. Создавалось впечатление, что тот, кто их сделал, не особо задумывался о том, чтобы дать им оружие, но опять же, поскольку они были сделаны из бетона, это не имело большого значения. Но что действительно имело значение, так это то, как, черт возьми, он должен был их уничтожить. Сначала он попытался использовать огненный шар, но, когда он их коснулся, он буквально ничего им не сделал. Они легко отмахнулись от него и продолжили идти к нему, поэтому Иссей переключился на другой свой снаряд, а именно на свой выстрел виверны, и выстрелил, получив тот же результат, какой бы ни была их характеристика стойкости. Теперь ему было ясно, что ему нужно будет использовать усиление, если он хочет одолеть этих парней. В итоге он это сделал, активировав даже сразу два усиления. Это должно было поднять его силу на уровень 100 или около того, а его ловкость была примерно на том же уровне. Используя свою повышенную силу, он сделал рывок и сумел проскользнуть под одним из големов, оказавшись позади них, затем нацелил свою бронированную руку и атаковал драконьим выстрелом в голову одного из них. Тем не менее, тот успел заблокировать удар рукой, что уменьшало урон от прямого попадания в голову. Тем не менее, он по-прежнему наносил твердые 1600 единиц урона, в результате чего один из них имел уже всего 6400. Это прогресс. Если бы он мог продолжать в том же духе, уклоняясь от их медленных ударов и нанося ответные удары, используя свои собственные атаки, чтобы лишить их здоровья, тогда он мог бы сразиться с ними. Повышение уровня мастерства. Драконий выстрел теперь 3 уровня. К сожалению, такая стратегия заняла бы слишком много времени, но это было все, что у него было. Он продолжал использовать свою усиленную ловкость, чтобы уклоняться от их ударов, а затем запускал в них собственные снаряды, чтобы медленно снижать их здоровье. Ему удалось довести одного из них до 3400 хп, а другого – до 4500 хп, что было хорошим прогрессом, но этого все еще было мало. И к этому добавился тот факт, что Иссей невольно загнал себя в угол в одном из мест, где остановились големы, когда он вошел в комнату. Места для маневра не хватало, значит, он попал в ловушку. Ладно, не самый лучший его момент в жизни, не говоря уже о первом ударе, который вынес почти половину его хп. Теперь он был усилен, но кто знает, какой урон еще могут нанести эти големы, не говоря уже о том, что его усиление не было вечным. У усилений было ограничение по времени, даже если бы он мог просто применять их снова и снова, они все равно потребляли бы больше выносливости, чем он мог бы восстановить. Голем приблизился к нему, вероятно, чтобы наконец раздавить его, и Иссей снова нацелил на него свою руку, используя выстрел виверны, поразив верхнюю часть плеча. Бесполезно. Оказалось, что это не так. Он услышал звон, указывающий на то, что он нанес критический удар. Как деревянные големы были легкими, они были сделаны из дерева, но как получилось, что он нанес критический удар этим парням? Но затем он заметил, что голем отшатнулся, и по комнате разнесся громкий стук. Его рука отвалилась. Он быстро проверил его хп, увидев 1900. Это было критическое попадание, хорошо, но как он его нанес? Меньше времени на мысли, больше на действия. Воспользовавшись этой возможностью, прежде чем голем успел прийти в себя, он двинулся с этого места, где был загнан в угол. Как он нанес критическую атаку? У этих парней не было мест, где бы он мог, или подождите, бетон, трещины. Он оглянулся на них, увидев множественные трещины на их телах, не только маленькие, нанесенные им, но и более крупные, которые, казалось, были сфокусированы на определенной области. Вот и все, это слабые места. Тем не менее, его выносливость пострадала от всех навыков, которые он использовал до сих пор, поэтому ему нужно было действовать с умом. Он рванул, направляясь к голему, у которого сейчас было больше всего хп. Он едва остановился, когда голем опустил руку, чтобы раздавить его, подняв пыль. Когда он отдернул руку, Иссей схватился за нее и приблизился к голему, используя свой священный механизм, чтобы нанести мощный удар по тому месту, где была сфера на голове. Разыгралось еще одно объявление о критическом попадании, но на этот раз, когда он проверил голема, он с удивлением обнаружил кое-что еще. Он ударил по этому месту только потому, что заметил трещины на его голове, думая, что это хорошее место, чтобы нанести критический удар. Бетонный голем.